Безглагольность. Есть в русской природе усталая нежность, безмолвная боль затаенной печали, безвыходность горя, безгласность, безбрежность, холодная высь, уходящие дали. Приди на рассвете на склон косогора, над зябкой рекою дымится прохлада, чернеет громада застывшего бора, и сердцу так больно, и сердце не радо. Недвижный камыш не трепещет осока, глубокая тишь, безглагольность покоя. Луга убегают далеко-далеко, во всем утомление, глухое, немое. Войди на закате, как в свежие волны, в прохладную глушь деревенского сада. Деревья так сумрачно, странно безмолвны, и сердцу так грустно, и сердце не радо, как будто душа о желанном просила, и сделали ей незаслуженно больно, и сердце простило, но сердце застыло, и плачет невольно.